Андрей Столяров. Монахи под луной. Роман. Звезда. 1992 год. Номера 1-2. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Андрей Михайлович Столяров родился в 1950 году. Окончил биологический факультет Ленинградского университета. Автор книги «Изгнание беса». 1989 год. Лауреат нескольких литературных премий имени Александра Беляева, «Старт», и двух всесоюзных премий читательских симпатий «Великое кольцо». Живет в Санкт-Петербурге. Главный герой этого романа — страх. Большой страх — порождение и движитель великих тоталитарных систем XX века. Великий тотальный страх, который оплетает и пронизывает общество, пропитывает его насквозь ядовитой, цепенящей слюной, высасывает живые соки его до последней капли и, наконец, убивает. Даже не убивает, собственно, а делает мертвым. Это гораздо страшнее. Ибо нет ничего страшнее, чем мертвое общество, его замедленная, неестественная, загадочная жизнь, жизнь разлагающегося трупа. Мы все вышли из этого мира страха, и теперь с отвращением и болью наблюдаем себя как бы со стороны. Нам надо бы смотреть вперед, ибо именно там, дальше. Завтра решается наша судьба, но нет сил оторвать мысленный взор от морока прошлого, даже теперь, когда все уже, казалось бы, проанализировано, названо, осознано и понято. Сон разума рождает чудовищ. С этого начинается мир страха. Чудовища порождают страх. Страх цепенит и лишает способности понимать. Страх — это уже не сон, это обморок разума. И виток спирали начинается снова. Поскребите любое дурное свойство человека, и выглянет его основа — страх. Мы все вышли из мира, где страх правил безраздельно. Это был мир большого страха. Дурные свойства человеков были тогда обыкновенны и естественны, как донос, как слух об очередном аресте, как газетная статья, лишающая одного работы, другого квартиры, третьего свободы, четвертого жизни. Пятый же, прочитав, садился писать аналогичную статью, ибо имело хождение легенда: доносящего не тронут. Это был мир удивительных легенд. Например, сын за отца не отвечает, или органы не ошибаются. До какого же состояния надо было довести великий народ, чтобы он принялся порождать такие легенды? А ведь, по сути, не так уж и много надо было для этого сделать. Всего-навсего отрезать народ от источников независимой информации, во-первых, и безраздельно отдать его под контроль и во власть тайной полиции, во-вторых. Остальное сделает страх. Чувство собственного достоинства, честь, гордость, независимость мысли станут архаизмами. Злобность, подлость, низость, тупость, нравственная увертливость превратятся в дополнительные факторы выживания. Откровенность обратится в глупость. Умение понимать приведет на край пропасти. И лишь тот будет чувствовать себя в относительной безопасности, для кого понятие «отечество» надежно и естественно окажется совмещено с понятием его превосходительства. Названо, осознанно, понято. Видимо, этого мало. Видимо, надо выжить что-то в памяти, что-то очень стыдное, царапающее, раздражающее, ни в какую не желающее стать прошлым, несмотря ни на что остающееся настоящим. Более того, готовое в любой момент превратиться в будущее. Самое глупое, что мы можем сделать в этой ситуации, это забыть, вычеркнуть из прошлого, объявить небывшим. Самое малое, что мы можем сделать, это помнить об этом, писать об этом, читать об этом и ненавидеть это всю свою жизнь. Ибо большой страх может стать маленьким, но умирает не только вместе с человеком, он все еще сидит в нас. Прислушайтесь, и вы услышите его ядовитый шепоток. Он сидит в нас и терпеливо ждет своего часа. Борис Стругацкий.